являюсь профессором кафедры фарматологии, доктор медицинской науки. Первое и второго приема будет привыкание. Зависимость, появится зависимость. Ты уже обречен. Ебаный, блядь, по голове. Залипший. Я весь такой залипший, вот цепочка пришла, плоды ее пожинаю. Прилег на диван и охуеваю, глаза закатываются, сейчас бы выпить чаю. Меня может ровно, я к этому шел долго, с утра план замутил. А к 4 часам трамалом угостился, и вот к 6 косяк уже дымился. Я цепочку поймал, такую, что пиздец, на 7 суток чи завес. Клопа еще в замес, и я отец трамала. Очки надену смело и пройдусь до гастронома. Пивасика бутылку, я выпью на подачу. Залипшим на квартире, на улице пиздача. Пешочком по району, я парень очень ровный. Свободно изъясняюсь, когда мне кто-то звонит. И вот скамейка в парке, здесь брать не до запарок. Я сяду на дорожку, кручу косяк я мощный, еще уйду побольше, скажите до свидания. В субботу я гуляю, я с чизом на свидании, жара меня прогреет. Съем сотку в понедельник, и никаких вопросов, кумары едут боком. Я стал все субботу, приходит воскресенье. С утра я очень бодр, еще промажет долго, бананы прут пиздато. От них приходят долги, в долги я не влезаю, пиздато зависаю. Это 43 продакшн. Иногда такое ощущение, что весь мир против меня. Но я закрываю глаза, замазала реально, бля. Красиво творю и рисую визуалы. Дудка помогает сделать это просто идеально. Залипший или залипок, мысли поток, катится колобок. Долби сараунд, тебя долби залипшая тема. Ты как Вильгельм завоеватель, но много на хуйню потратил. Тут все просто, пару сотен утрях, пышка ждет на якорях, а ты сам на диванах растекаешься, залипшая морда. Сейчас это охуенно модно, тенденция такая пошла, проводить выходные максимально залипая, не отходя от кассы, бля. Залипший, но я такой, сука, залипший. Тебе такое даже во снах не приснится. А у меня мозги творят чудеса, причем суббота. А я уже подготовленный, заряженное утро. Весь день на коне, под вечер и башу рыпак кому-то в ухо. Йоу, еще раз дунув, потушила меня и снова понеслась. Такая охуенная абстракция. Йоу, чек, чек, чек, чек, чек, чек, нахуй.